которому мы выражаем нашу признательность. Не обладая ораторским даром, инженер ограничивается 4 короткими фразами. Он поздравляет народ муниципия, но отвергает аплодисменты. Он и его бригада лишь выполняли распоряжения компании. Распоряжения, которые поначалу показались ему абсурдными, ибо провести электричество в Агресте все равно, что совершить подлинное невероятное чудо. Следует благодарить исключительно могущественное лицо, которое этого добилось и с которым он еще не имел удовольствия познакомиться. Спустившись, он был представлен нескольким членам семьи могущественной личности, сестре Перпеты, племяннику Пету, падчерице Леоноре, которую он мысленно раздевал алчными и знающими толк в женщинах глазами. Товар самого высокого качества, отличнейший. Леонора находит, что части аплодисментов и благодарности заслуживает Асканио, так как ради достижения победы он бился с отчаянной настойчивостью, страдая в частности от унижений. Ничего он еще пока не достиг, это верно, но все же его усилия не должны быть забыты. Впрочем, ему не поскупились на аплодисменты, когда он вслед за инженером произнес речь, поднявшись на ящик. В особенности, когда он коснулся деятельности доны Антониеты Эстевис Конторелли, которой народ Агресты будет вечно признателен. Если бы она была здесь, то наверняка приобщилась бы к благодарности присутствующих на митинге, которую они выражают лицам, ответственным за провода, мачты, лампочки и освещение. Ошибкой Асканио было то, что он решил воспользоваться случаем и сделать рекламу Брастанио. Повелительным жестом он указал на землю, спрашивая, «Кому мы обязаны за асфальт, по которому ступаем, и который покрыл навсегда вековую грязь при въезде в город? Кто послал машины, техников, рабочих? Брастанио? Ее присутствие в муниципии — провидение для Агресты», — сказал он, повторив расхожую фразу из своего интервью. Аплодисменты и крики «Браво!» вперемешку со свистом и репликами — мнения разделились. «Долой загрязнение окружающей среды!» — восклицает дона Кармазина. Асканио не обращает внимания, продолжает вдохновенную и взволнованную речь, но тут же среди шумихи сборища послышался неизвестный фальцет, голос явно замаскированный. «Заткнись, пешка Брастанио! Ты же продался!» Асканио заикнулся посреди фразы, не сумев обнаружить каналью. «Если ты мужчина, покажись и повтори!» Теряет уверенность и красноречие, обрывает речь. Когда он спустился с ящика, раздались аплодисменты и приветственные крики. Но оказалось, что они адресованы не ему, а рабочим, которые только что установили фонарный столб «Чудо века». Высоченный, железобетонный. «Боже мой, что случилось? Посмотри на него, Кардо!» Тиета указала на команданта Дарио де Келузе, сидящего на корме лодки, причаленной к песчаному берегу. Он надевал носки и белые туфли, прежде чем ступить на пляж. «Ведь сегодня не 7 сентября», — замечает семинарист, не менее удивленный. Раз в год, в день 7 сентября, в честь праздника независимости Бразилии, команданте Дарио вынимает мундир из шкафа и, отряхнув нафталин, надевает его. Появляется во всем великолепии на праздничном торжестве в начальной школе. В остальную часть года он носит в городе брюки и спортивную рубашку, а на побережье — шорты и майку. С какой стати он вырядился так сегодня, блистая под солнцем манги Секо? Тиета никогда не видела его в форме. Он стал другим, высокомерным и суровым, внушает почтение. Должно было случиться что-то очень важное, чтобы командант надел парадный китель и выставил на показ медаль за заслуги на море. Тиета и Рикардо бросились ему навстречу. «Где Лаура? Она здорова?» — спрашивает озабоченно Тиета. «Здорова, шлет привет. Она осталась в Агресте, и я сразу же туда вернусь. Приехал поговорить с вами, Тиета». Голос его звучит сурово. «Серьезное и секретное дело». Рикардо с тревогой смотрит на тетку. Не о нем ли будет разговор? Он хочет уйти, но команданте удерживает его.